возводил чуть ли не в высший ранг, если в них были порывы к бесстрашному углублению в бездны души человеческой, соединенные с тревогой за ее судьбу.